Мы с Марушкой накрыли стол и ее отправили отдыхать, а я вернулась в свое кресло и приготовилась внимать и, может быть, что-то записывать. Леди сидели в креслах за столом и ждали, пока за Марушкой закроется дверь. Рядом со мной на приставном столике стоял большой самовар и три блюда, завернутых в теплое полотенце, под которыми лежали пироги с разными начинками, творожные булочки и масса всяких вкусностей. Все было подготовлено, чтобы никого не тревожить и решать вопросы, не покидая библиотеки. «Итак, приступим, пожалуй», — предложила леди Тримиер. «Нам необходим председатель, не так ли?» «Мое предложение, леди Червус». «Да-да, это прекрасная кандидатура», — поддержала Шарлотта. Все закивали, и представительница королевства Черного Дракона, сложив руки перед грудью в молитвенном жесте, улыбнулась. «Спасибо, милейшая леди, за доверие. Очень приятно». И два слова перед началом рассмотрения наших серьезных вопросов. «Когда на последней встрече Клуба магического единения мы предложили создать свой совет, это не было желанием заменить исходную структуру. Речь шла о другом. Мы хотели иметь возможность общаться и решать вопросы, выходящие за пределы компетенции Клуба магического единения». «Я что-то никак не могу понять, а о каких вопросах идет речь?» — медленно уточнила леди Айдрис. «О разных, леди Торквемада, о разных», — мило улыбаясь, поведала Шарлотта. «Например, об исчезновении дневников моего свекра Бартоломея Винтерса или гибели какой-нибудь домоправительницы в старинном особняке. В общем, все эти странные случаи в магическом мире, с которыми в правоохранительные структуры не побежишь, но решать их нужно, дабы неповадно было магам распускать руки и обижать тех, без кого мы не можем жить». «Так, постойте, леди Винтерс, только не убеждайте меня, что вы дружите с Виданой Тримиер, ведь это неправда!» — возмутилась пожилая женщина, но через мгновение ее лицо озарила странная улыбка. «Ах да, я запамятовала. Нет вечных врагов, есть постоянные интересы. Но, Шарлотта, это политика Ордена Инквизиторов, вы так к нему каким боком относитесь?» «Айрис, моя дорогая Айрис», — рассмеялась леди Винтерс. «Вот только не нужно делать непонимающее лицо. Вы сами с успехом применяете данную политику направо и налево. Терпеть не можете Видану Тримиер, да, да и от вида леди Блэк Редсон тоже не в восторге. Однако сидите здесь вместе с нами, хотя можно встать, хлопнуть дверью, высказав напоследок кучу приятных или неприятных слов, и покинуть этот древний особняк. Мне только интересно, а за что вы так пристрастны к леди Тримиер?» «Так, леди, Брэк!» — хлопнула в ладоши председатель и продолжила. «Лея, я вас попрошу вести протокол». И мгновенно передо мной появились свитки и чернильница «Невыливайка» из малахита с гусиным пером. И сегодня на повестке дня, вернее ночи, два вопроса. Первый — гибель Константина Мардерата. В этом году исполнилось 60 лет. Второй — исчезновение принцессы дракона. В зависимости от решения этих вопросов могут появиться и другие, но мы их разберем в порядке очереди. Лея, внесите в повестку третий пункт — разное. Что-то я запуталась. Лицо леди Торквемада от услышанного окаменело. А я-то здесь для чего? Мы с дочерью считаем нужным покинуть ваше собрание. Нет. Невозмутимый голос леди Тримиер привел Айрис в паническое состояние. Она вздрогнула и так сжала чашку, что та треснула, и горячий чай разлился по платью леди Торквемада. «Без вас никак». «Да? Тогда впишите и мой вопрос, леди председатель. Исчезновение целительницы Лавинии», — попросила леди Айрис и магическим пасом высушила платье, а я подала ей другую чашку с чаем. «Спасибо, что-то я разнервничалась. Видимо, воспоминание о моей преподавательнице и подруге так подействовало. Больше 20 лет ее не видела, и как ни искала, не могу найти. Ни среди мертвых, ни среди живых». «А целесообразно ли это?» Молчавшей Арнике совсем не понравилось предложение леди Торквемада. «Нам сколько дней здесь придется торчать, чтобы разрешить все головоломки? Достаточно двух вопросов на первый раз». «Вы чего-то боитесь?» — уточнила леди-вампир. «А может быть, вам, леди Зархак, известно местонахождение этой древней сущности?» Нет, я просто боюсь застрять в этом особняке на забытом небом клочке земли между несколькими королевствами, — возмутилась Арника. Я прибыла сюда проводить хозяйку имения в последний путь и договориться с леди Тримиер о помолвке моего сына с ее крестницей. Но даже в кошмарном сне я не видела это ночное сборище и какие-то странные вопросы о не менее странных личностях. Первое имя мне вообще ни о чем не говорит. «И это говорит Регина Рода?» — усмехнулась Рогнеда Тетрамон. «А как же неразрешенные семейные тайны, отравляющие жизнь потомкам?» «Прекрати, Рогнеда, не нужно читать лекции по родовой магии и тем самым возить меня носом по столу», — глухо отозвалась Арника. «Я не имею отношения к гибели Константина Мордерата и, следовательно, не считаю свое присутствие на этой встрече обязательным». «Вы правы, Арника, в том, что не имеете прямого отношения к гибели дяди Гиена Мордерата. Но вы соучастник, хотя, может, и не догадываетесь об этом», — пояснила леди Тримиер. «Как сыщик, я подтверждаю древнее утверждение, что нераскрытое преступление отбрасывают длинные тени. Они желают открыть свои тайны, чтобы преступник был изобличен и восстановлен на справедливость, и вам, как Регине Рода, это хорошо известно». «Вот к чему весь этот пафос?» — разозлилась Арника. «Скажите прямо, чего вы от меня хотите услышать? Почему вы назвали меня соучастником гибели Константина Мордерата?» «Арника, 20 лет назад я получила странный подарок. Саван для себя и два маленьких для моих сыновей», — начала леди Тримиер и улыбнулась. «Вот только не нужно делать удивленные глаза. Это была ваша работа». «Нет, я не свожу счеты. Мне необходимо знать, кто надоумил вас на подобное». «Вы ошибаетесь, Видана», — горячо возразила Арника. Но леди Тримиер лишь покачала головой и достала из воздуха большую, аккуратно сшитую папку. «Арника, вот здесь все документы, доказывающие ваше участие в создании и отправке подарка, а также вашу роль в моем преждевременном появлении в лабиринте Изиды. Я повторяю свой вопрос. Кто посоветовал вам отправить такой оригинальный подарок мне? А знаете, в чем вы ошиблись?» «И в чем же?» — неожиданно закусила подброшенный крючок с наживкой Арника и, мгновенно осознав, что выдала себя, сжала губы. «В цене. И это самое смешное. Вы же знаете, что, решившись на черный ритуал, нужно отдать полную цену и даже сверху того. Однако материал для савана вы выбрали дешевле, чем требовалось». «Нет, я его не уничтожила. Этот подарок пополнил наш семейный музей. Он небольшой, но в нем имеются очень интересные вещички». «Ну хорошо, хорошо. Даже если и так, то при чем здесь я как соучастник?» — рассерженно уточнила Арника. «Не пора ли всем вспомнить, что я дипломированный преподаватель и знаю немало ритуалов, о которых большинство магов и представления не имеют?» «А с каких это пор в академиях стали преподавать подобные мудрости?» — уточнила леди Тримиер. «Я все заносила на свиток». «Это черные магические ритуалы, не входящие в восточную традицию, а вы воспитаны именно в ней». «Нет, леди Зархак, вы можете что угодно утверждать, но этот древний ритуал родом из нашей империи, и в наших академиях ему не обучают. От кого вы узнали о нем? Кто посоветовал вам прислать мне саваны? Не молчите, леди Зархак!» «Да что вы ко мне привязались, леди председатель?» — развернулась Арника к вампирше. «Я не могу понять, а что это такое? Совет могинь или судилище? И какое отношение ее вопросы, — судорожный кивок в сторону Виданы, — имеют к повестке дня?» «Леди Зархак, вы ответьте на вопрос», — посоветовала леди Червус. «Он напрямую связан с вопросом гибели Константина Мордерата». «Ну это уже слишком!» — ахнула леди Торквемада и попыталась встать из кресла, но опустилась обратно под нехорошим взглядом Цицилии Мордерат. «Слишком что?» — ледяным голосом уточнила она. «Наше желание узнать, кто убил моего двоюродного дядю, и тем самым закрыть страшную семейную историю, это вы называете слишком?» «Цицилия, не понимаю, чем я вызвала такую неприязнь в отношении себя», — печально заметила леди Торквемада. «С момента вашего появления в библиотеке меня преследует мысль, что я вас чем-то обидела». «А знаете, что меня больше всего поражает, леди Айрис?» — процедила Цицилия. «Вы ведете себя так, будто ничего не случилось. Неужели прошлое не преследует вас в ночных кошмарах или в чьем-то лице, мелькнувшем перед вами на улице? «Я не понимаю, о чем вы?» — развела руками Айрис, а ее дочь сжалась в кресле и испуганно озиралась по сторонам. «Уна, успокойся, дорогая. Эти поклепы просто поклепы, чьи-то злые фантазии, но мы обязательно добьемся, чтобы Вивиана стала родовым архивариусом. Вот увидишь». «Не понимаете?» «Хорошо. Тогда я начну свой рассказ. А вы поправьте меня, леди Тарквимада, договорились?» — предложила Видана. «А как вы думаете, почему у нас в гостях представители нескольких королевств? Зачем им это нужно?» «Ну, королевство Черного Дракона обеспокоено исчезновением принцессы Дракона, по их словам», — с дрожью в голосе ответила леди Айрис. «А вот что здесь делают остальные, я не знаю». «Арника Зархак, ваша сообщница, потому она здесь», — не обращая внимания на ее протестующее движение, поведала Цицилия. «А вот представительницы Дальнего Королевства хотят знать, по чьей вине погиб мой родственник». «Зачем им это?» — фыркнула Айрис. «Ни одна из них не могла быть знакома с Константином. На свет появились уже после его смерти». «Тетушка моего супруга по отцовской линии», — негромко произнесла Валерий, и все обратили на нее внимание. «Рассматривалась 60 лет назад как брачная партия для Константина Мордерата. Переговоры к тому времени велись 2 года, но буквально накануне подписания договора он был убит». «Впечатлительная и ранимая девушка едва не умерла, заболев горячкой, вызванной сильнейшим нервным потрясением, а потом ушла в орден. Я видела ее несколько раз, по мнению родственников, она так и не оправилась от горя. Этот брак мог стать спасением отношений между империей и Дальним Королевством», — добавила Цицилия. «Геополитические интересы превыше всего, и в нашем роду к таким событиям относятся очень серьезно. Гибель Константина осложнила и без того плохие взаимоотношения. С самого начала было подозрение, что гибель моего родственника выгодна определенным кругам Дальнего Королевства, а невозможность раскрыть это дело в течение 60 лет только подтверждала это мнение. Винтерсы считают, — задумчиво сказала леди Шарлотта, — что он жив, а версия с гибелью появилась только для того, чтобы сорвать наметившийся брак. Альдина Шугалей не была красавицей в юности. Но вот чего нельзя у нее было отнять, так это ум, любознательность и веселый нрав. И герцог Шугалей выделял за дочь немалое приданное. Скажите честно, леди Цицилия, Константин жив и счастлив, спрятавшись под чужим именем? До нас доходили слухи о том, что он был влюблен в Уну Блэкредсон. Леди Винтерс, Константин Мордерат на самом деле был убит 60 лет назад, ответила за Цицилию леди Тримьер. И его убийца здесь, среди нас. «Ну и фантазия у тебя, милочка», — хмыкнула леди Тарквимада. «Да кому был нужен этот смазливый мальчишка? Самым привлекательным у него была лишь фамилия и не более». «Да не скажите, леди Айрис», — отпарировала Видана. «Вы не на фамилию повелись, а на красоту и природный ум, которым был так одарен Константин. Но вот беда, вас он не замечал. Ему действительно понравилась Уна Блэкредсон, не так ли?» «Я изучила газеты того времени. В них не было даже намека на то, что ведутся переговоры между империей и Дальним Королевством по поводу одного брачного союза, и потому вы в какой-то момент посчитали, что Константин может сделать предложение о помолвке вашей кузине. Вы не одна так думали. В том, что это случится на злополучном балу, были уверены многие. К сожалению, только ограниченный круг знал о проводимых переговорах». А после его гибели не было смысла говорить об этом, да и потерпевшие стороны нужно было пощадить, им и так было нелегко. «Это вы убили Константина Мордерата, леди Айрис». «Ты ничего не сумеешь доказать, слышишь? Ничего!» Голос леди Айрис был сух, и, откинувшись в кресле, она смотрела на всех с усмешкой. «Я и видела его всего пару раз. О какой влюбленности ты можешь говорить? Так ты об этом хотела рассказать? Смешно!» «Да нет, не смешно. Вы вместе с Уной учились в Академии Радагона Северного, и в какой-то момент вас стало все в ней раздражать. Внешняя красота, ум, материальная состоятельность и ее умение общаться. В нее влюблялись, ей постоянно предлагали помолвки, но девушка была сама себе на уме и с мягкой улыбкой отказывала, умудряясь оставить влюбленных претендентов на сердце и состояние в друзьях». «И вам хотелось как-то ущемить ее, стереть улыбку с ее красивого лица. Знакомство с Константином Мардератом случилось на летнем балу, когда вас вместе с кузиной впервые вывезли в свет. И вы влюбились в него, а он в Уну. На зимнем балу юноша не сводил с нее глаз, и когда он дважды пригласил Уну на танец, вы уверились, третий будет предложением руки и сердца, и не могли этого допустить. Распорядитель бала вызвал его под предлогом, что матушка Константина желает с ним переговорить, и это было правдой, как правдой является и то, что юноша знал о переговорах, и третьего танца с Уной быть не могло. Но до гостиной, где поджидала его мать, он не дошел. Огненный кинжал пронзил сердце Константина Мардерата. «Ты ничего не докажешь! Это все выдумки!» Голос был по-прежнему сух, но леди Торквемада внимательно и даже с каким-то уважением смотрела на леди Триммер. «У меня не было причины убивать Константина». «Была, леди Айрис, и вы о ней очень неосторожно упомянули, когда изъявили желание увидеть свою внучку Вивиану невестой, а потом супругой сына наследного принца». Видите ли, в империи почти никто не знает об упомянутом вами пакте родов, кроме тех, кому это положено по рангу. Материалов по убийству Константина у нас достаточно, даже есть показания друзей Уны Блэкредсон, впоследствии Минервы Гровели, и совсем не дружба и родственные отношения двигали вами, когда вы поддерживали отношения с Уной, покинувшей империю. Вы, как одна из многих, повисли на крючке компроматов, которые имела на вас с супругом Минерва Гровели. Именно по этой причине вы безоговорочно отдали ей Селесту. Вам нечего было противопоставить Уне, а ей достаточно было просто написать письмо вашей матушке. Вы ведь знаете, что за этим могло последовать? «Какие глупости ты говоришь, однако! Ну что могла написать Минерва Гровели моей матери?» — устало вздохнула леди Айрис. «Она и так меня не любила, но получила бы очередное подтверждение, что я гадкая, и что с того?» «Леди Айрис, а ваш супруг, он учился в Академии Мерлина, знал о том, что вы убили Константина Мардерата?» — уточнила Видана. «Вижу, знал. Леди Винтерс, а Кальдиня Шугалей сватов из Королевства Выжженной Земли засылали?» «О небо, Айрис!» — ахнула Шарлотта и закрыла лицо руками. «Зачем? Чего ты на самом деле добивалась?» «После гибели Константина Мардерата его однокурсник делает вам, леди Айрис, предложение, и вы его принимаете. Но ваша матушка не взлюбила вас по иной причине, не правда ли?» «Да ты прекратишь фантазировать или нет?» — всхлипнула пожилая леди, и в ее руках появился большой носовой платок. «Ей просто не понравился мой жених, но я, ослушавшись ее, вышла замуж и уехала в Королевство Выжженной Земли. Появилась только на свадьбу Уны, приглашение поступило, да и внучку нужно было матери показать». «О да, конечно. Под видом целительницы Лавинии, с которой Уна была очень дружна, вы навестили замок, и через 2 недели родители Уны, близкие родственники вашей матери, умерли». «Ты что, хочешь меня еще и в их смерти обвинить? Ну, знаешь ли, Видана Триммер, ты совсем обезумела!» — ахнула леди. «Тебе бы с такой фантазией романы писать, ведь из пальца все высосало, и как не стыдно! Неужели это все для того, чтобы Вивиана не стала архивариусом рода?» «Это вам надо, чтобы внучка стала родовым архивариусом и переписала вашу историю, обелила вас, создала новую жизнь и отправила ее в будущее. Не получится, леди Айрис». Из воздуха был извлечен толстенный фолиант. «Вот здесь все показания, письма. Не поверите, но среди них есть и письма моей прабабки, вашей тетки. Про наторию Вудгору в Подлунное Королевство. Последнее письмо, в нем она поделилась встречей с целительницей Лавинией, подарившей им с мужем изумительный целебный чай. Но вот ведь незадача, леди Айрис. Именно в тот момент целительница Лавиния находилась в научной экспедиции на другом конце империи. Ее спутники, семейная пара, охотно поведали о том путешествии, благодаря которому у них родился долгожданный наследник. Я несколько раз встречалась с протонорием Вудгаром. Вы знаете, что он жив и в своем уме, несмотря на преклонный возраст. Так вот, вашей тетушке показалось, о чем она написала своему другу, что некоторые моменты в поведении Лавинии напомнили ей вас, дочь своей двоюродной сестры. Леди Айрис, мать обвинила вас в смерти кузины и ее супруга? Я не поняла. А зачем ты меня пытаешь? Открой магический дневник, он тебе все и обо всех расскажет с превеликим удовольствием!» Глаза сверкнули в полутьме. «Или будешь меня убеждать, что ты не нашла древний артефакт? Не верю!» «И правильно делаете, леди Айрис. Конечно, я нашла магический дневник. Вот только пользоваться им не собираюсь. Я не верю, что моих сил будет достаточно, чтобы справиться с той сущностью, что заключена под обложку, и не намерена выпускать ее смертоносные силы в наш мир». «Ты нашла магический дневник?» — прошептала леди Шарлотта, но ответом ей стало такое спокойное лицо Виданы, что она потерла виски и, ни к кому конкретно не обращаясь, довершила. «Я не ошиблась и прибыла своевременно. Ты можешь помочь в таком щекотливом деле». «Так я правильно поняла, что ты хочешь повесить на меня всех собак?» — прищурилась леди Торквемада. «Нет, я не знаю, что именно натворила твоя бабка, но могу порассуждать, если ты готова забыть все, о чем мы тут говорили весь вечер». «Мы не на рынке, не стоит со мной торговаться. А то, что моя бабка, о чем вы так любезно мне напомнили, вступила на скользкий путь с ритуального убийства жреца, я и без вас знаю. Вопрос был только о том, зачем она это сделала». «Магический дневник. Перед первым общением с ним нужно принести кровавую жертву, задобрить ту сущность, что живет в нем», произнесла леди Делагарди, молчавшая до этого с момента появления в библиотеке. «Я знала о твоей вдумчивости и мудрости, Видана, но сейчас ты вновь подтвердила мое мнение». «Но если ты не хочешь его использовать, то, может, нужно передать тем, кто готов это сделать?» — уточнила Шарлотта и повела плечами. «Цену назови». «Такие артефакты не продаются», — леди Делагарди задумчиво смотрела на воодушевившуюся Шарлотту. «Их прячут от всех, чтобы профаны, в руки которых случайно попала такая книга, не уничтожили себя и все живое вокруг». «Леди Айрис, я жду», — напомнила леди Тримьер. «Ваша мать знала о том, что именно вы убили ее кузину с супругом?» «Знаешь, вот я смотрю на тебя и пытаюсь понять», — уходя от ответа на вопрос, произнесла леди Торквемада. «Молодая, красивая, очень состоятельная. Тебе что, энергию девать некуда? Для чего ты коллекционируешь сплетни, слухи, поднимаешь многолетнюю грязь? Чего ты добиваешься?» «Я хочу знать правду. Нам всем здесь сидящим нужна правда», — ответила леди Тримьер. «Налаживание отношений между странами — это удел дипломатов и политиков, но расставление точек в расследовании дела об убийстве Константина Мардерата поможет снять лишние претензии Дальнего Королевства к Империи и посмотреть на своих союзников более внимательно. Например, а какие выгоды могло получить Королевство Выжженной Земли от разрушения помолвки дочери герцога Шугалей?» «Да как какие?» — хрипло произнесла Шарлотта. «Там одно приданное было больше, чем вся казна Королевства Выжженной Земли на тот момент, о связи, о протекции. Да вас, Айрис, за убийство близкого родственника правящей династии и развал помолвки озолотить должны были». «Шарлотта, это ложь, понимаешь? Просто ложь. Его убила Уна, и я ни при чем», — воскликнула леди Айрис. «Ты должна верить мне». «Верить? Да я никому не верю, только самой себе, и что-то мне подсказывает, что использование чужих личин — ваш маленький семейный секрет. Не правда ли, Уна? И я выхожу из нашего договора, сообщение супругу я уже отправила». «Нет!» — вскрикнула леди Айрис. Ее лицо потемнело и исказилось от ужаса. «Ты не можешь, Шарлотта! Тебя обманули! Леди Тримьер — известный манипулятор. Один только факт, что она упорно скрывала свое происхождение, о многом говорит». «А о чем, собственно, речь?» — не выдержала леди Зархак и обратилась к леди Делагарди. «Эндора, ты понимаешь, о чем они говорят?» «Да. В тот момент, когда я собиралась отправиться сюда, нам поступило сообщение, что на границе с Империей собрались воинские подразделения трех стран, готовые в любой момент прорвать границу и продвинуться вглубь Империи. Но если леди Винтерс отправила супругу сообщение, чем очень возмущена леди Торквемада, значит, нападения не будет». «Но для чего нападать?» — сделала непонимающий вид Айрика, на что получила ответ от леди Червус. «Потому что леди Торквемада убедила леди Винтерс, что именно в этом имении проживает Константин Мардерат, 60 лет назад сымитировавший свою смерть, лишь бы не жениться на некрасивой Альдине». Вот так, сыграв на обидах за близких родственников, можно развязать небольшую войну, которая постепенно перерастет в нечто большее, а потом победители не судят, и можно будет придумать любую причину, из-за которой была развязана война. Ведь цели уже достигнуты. Море крови, разруха, и твой геополитический конкурент скорее мертв, чем жив. Леди Тарквемада, а лично вашей семье что пообещали? Пообещали. «Да нам давно никто ничего не обещает. Все приходится делать самим», — усмехнулась та. «А ведь какая идея была шикарная, и все почти получилось. Это древнее имение уже через час должны были сравнять с землей. А Константин Мардерат доживет здесь в окрестностях старик один, как раз его возраста. Сакс рассказывал, что когда-то это был образованный лорд, но разорился, опустился и жив был только милостью усопшей». Я поднялась и отошла к одной из стен. Портрет совсем юной девушки, висевший на ней, манил меня с того момента, как мы появились в библиотеке. Приблизив свечу, я рассматривала многократно обновлявшийся портрет, а леди Тарквемада неожиданно прорвало, и она начала рассказывать о своей сначала зависти, а потом и ненависти к кузине, волею судеб, оказавшейся наследницей древнего рода. Она поймала меня на крючок. Как только после обнаружения мертвого Константина указали на нее, Уна сложила 2 и 2, вспомнила мою страсть к смене личин и, пригласив в замок, якобы на пикник, устроила допрос с пристрастием. Я не выдержала и все рассказала. Видели бы вы ее лицо. Красивая мордочка приняла презрительный вид, и она отчитала меня, как нерадивую ученицу. Как выяснилось, Уна знала о переговорах и потому обозвала меня идиоткой, сорвавшую сделку века. Как оказалось, Константин сам ей об этом сказал на втором танце. Уна цедила сквозь зубы, что хотела остаться для него другом, а я натворила дел, за которые нет прощения. Но следователям про меня Уна ничего не сказала. Это была наша маленькая тайна. Я догадываюсь, как она поняла, что не Лавиния, а я под ее личиной прожила несколько дней в замке и отравила ее родителей. Это магический дневник открывал ей все случившееся. И моя тайна, превратившись в крючок, зацепила меня навсегда. Даже сейчас, когда я рассказываю об этом, меня не покидает ощущение, что Уна находится здесь и слушает мои оправдания. Она всегда была краше, умнее, образованнее и магически одареннее меня. А я всего лишь хотела дотянуться до нее. Если бы вся операция в этом имении удалась, так как я ее замыслила, то это была бы моя лебединая песня, и хоть на шажок, но я бы обошла Уну Блэк Рэдсон. Хотя, знаете, а еще не все потеряно. Сакс найдет Архивариуса, и Вивиана станет его заменой, и вам, леди Тримьер, придется с этим смириться и принять участие в судьбе моей внучки. «Нет, леди Айрис, не придется», — произнесла я, возвращаясь в кресло. «Сакс не найдет Архивариуса рода. Если за столько лет он так ничего и не понял, то не стоит и начинать». «В каком смысле?» — непонимающе уставилась на меня леди Тарквемада. А в дверь библиотеки постучали, и на пороге появились 2 мужские фигуры. «Леди, простите за вторжение!» Приветствуя всех, слегка наклонил голову пожилой лорд, отчего леди Айрис просветлела лицом. Архивариус рода Тримьер держал в руках скромный букет и смотрел на меня. «Позвольте нам поздравить эту юную леди с выполнением одного очень важного, просто архиважного дела, а именно нахождение живого архивариуса рода Блэк Рэдсон и всего архива. Добро пожаловать, Лея, в наш тесный мир родовых архивариусов. Я надеюсь, когда вы возвратитесь в столицу, то обязательно найдете время и расскажете, как вам удалось понять, кто есть кто, и спасти нашего коллегу. Он просил вам передать, что очень счастлив возвращению в древний замок и ждет вас, чтобы передать свои знания. Да и озеро слез хочет посетить только в вашей компании. Извини, Айрис, но ты понимаешь сама, побеждает сильнейший». Лорд поцеловал ее руку. «Лея Блэк Рэдсон, продемонстрируйте всем ключи». Я достала куклу и из нее вытащила 2 ключа. Подняв их вверх и помахав, вернула обратно и спрятала Зигфрида в жилет. «О, я поздравляю тебя!» — зааплодировала леди Зархак. Видана улыбнулась. «Наша семья будет просто счастлива! Сейчас же отправлю сообщение Орландо!» Цветы вручили, на лацкан жилета закрепили серебряный значок в виде свитка с гусиным пером, символизирующие принадлежность к миру архивариусов, и лорды покинули библиотеку. «Как? Когда ты нашла архивариуса?» — обрела дар речи леди Торквемада. «Тебе не могли дать никаких зацепок, да их и не было!» «Конечно, не было», — согласилась я. «Кроме одной. Это имение находится на территории давно исчезнувшего королевства, династия Хедельрот. И что? Что это дает? Еще одна фантазерка в роду!» — непонимающе уставилась на меня леди Айрис. На столе произошла смена чайных принадлежностей, а на повестке встал второй вопрос встречи — исчезновение принцессы-дракона. «Принцесса Лея из древнего рода Хедельрот, мать Эрна Блэкредсона, куда должен был сбежать архивариус, когда на его глазах началось очередное убийство рода? К истокам, леди Айрис, и он спрятался здесь от всего мира в надежде, что наступит день, род начнет оживать, укрепляться, и вот тогда его найдут». Потому что потребуются знания и необходимость зафиксировать все в документах честно и без искажений. Даже если это некрасивые истории рода, но они тоже для чего-то нужны. Он знал, что тот, кто обратится к истокам, поймет, где его искать. «Но откуда ты поняла, что истоки здесь?» — взвигнула Уна и стукнула по подлокотнику кресла. «Ты, сумевшая обойти меня, хотя я шла к этой цели несколько лет. Я обыскала это имение, перевернула здесь все от подземных хранилищ до мезонинов, но даже намека не нашла». «Родовой склеп, могила Леи, матушка Эрна и исторические энциклопедии. Оттуда я узнала, что имение расположено на территориях королевства во времена Эрна, присоединенное к империи. Здесь по лугам и лесам ходила его рано ушедшая вечность матушка. Эрн любил ее, и королевство, раздираемое распрями и склоками, пало под мечами конницы, став частью империи», — пояснила я, и, холодея от жуткой мысли, повторила ее слова. «Подземное хранилище и мезонины? Ключи на стол!» Домоправительница затрясла головой. Проклятия срывались с ее языка, но связка ключей от магического пасса Рогнеды сорвалась со шнурка, висевшего на груди Уны, и мгновенно оказалась в руках леди Тетрамон. «Марушка!» — с этим криком я вылетела из библиотеки, а за мной едва поспевали леди Тетрамон и леди Делагарди. «Нам нужна твоя помощь!» Я бежала по коридору в направлении комнат, где проживали Марушка и тетушка Хлоя, думая о том, что исследовать подземелье этого особняка нам придется долго. Дом перестраивался несколько раз, но фундамент оставался прежним, только укреплялся каменными глыбами. Марушка выглянула из комнаты, завязывая халат, и непонимающе уставилась на меня.